Глава 10. Притяжение звезд. После ужина Павшук вернулся в номер. Сел на кровать, засунув за спину подушку, и принялся за чтение любимого Гилеровского. Записки далекого по времени коллеги всегда привлекали журналиста. В них можно было почерпнуть многое об истории России, жизни и обычаях людей, населявших ее, различных событиях, о чем мы знаем лишь по учебникам да современным киношкам, совершенно не отражающие исчезнувшую действительность. Поэтому и нет более интересного и познавательного чтива, чем описание пером очевидца. Владимир так увлекся, что удивился, когда глянул на часы. Ого! Первый час ночи. Павшук встал, потянулся. Захотелось чем-нибудь заморить неожиданно проснувшегося внутри червячка. Он вытащил из рюкзака пачку печенья и вяло принялся жевать. После подошел к окну и выглянул наружу. Ни единого звука не доносилось с улицы. Это было даже несколько странно. Где-то гудят и переливаются огнями бессонные мегаполисы. Где-то люди воюют, где-то происходят торжества или, наоборот, катастрофы. А тут ни людских голосов, ни шума машин. Лишь забрехал на минуту встревоженный пес и потом замолк, поняв, что его служба никому особенно не нужна. В сельской местности ночная тьма быстро вступает в законные владения. Отсветы электричества были видны лишь внизу, под козырьком отеля, да от одинокого столба, стоявшего в метрах в 50 отсюда. Взор сам собой обратился вверх к темному небу. Там, по синеве безбрежного космического океана, скользила лодочка полумесяца. Сразу вспомнились проникновенные строки. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». При столь ясной погоде далекие светила казались ближе, четче, чем в городе. Опрокинутая на тебя небесная чаша вызывала малообъяснимое жутковатое чувство. Как там дальше у русского гения? «Скажите, что нас так метет?» «Действительно, с чем так связан общечеловеческий страх перед космосом? Или это даже не страх, а непреодолимая тяга понять то, что наш разум отказывается понять? Это мир бесконечный и вечен, а мы лишь в нем недолгие гости. Наш разум восстает против вселенской несправедливости, отказываясь верить в такую веру. И уже отсюда страх». Потому людям нужна иная вера в справедливость, в вечность жизни. И она заключается в том, что наши души будут парить меж звездами. Ну или хотя бы блаженствовать в раю. Да ты готов в крайнем случае даже мучиться в аду, лишь бы вечно. Сотни миллионов рядом живущих задавались и задаются таким же непостижимым и томящим сердце вопросом, не находя ответа. И все равно будут по-прежнему им задаваться. Вот потому человек избивается в кучу, чтобы придумать себе спасательную веру, пусть самую бредовую. Размышления журналиста приняли другое направление. Возможно, с мучительным неведением связано наше неистребимое желание точно, безо всяких сомнений, знать, есть ли в бездонной пустоте родственные души, инопланетчики, как говорили в старину. Хотя бы кто-нибудь... Пусть даже какие-нибудь разумные цветочки, грибы, бактерии, наконец. Или мы единственные в безумно огромной вселенной. Я стебаюсь над забавными уфологами, признался себе журналист. Однако, по большому счету, они жаждут получить тот же ответ, что и я, как все остальные. Когда всматриваешься в сумбурные видео на YouTube о неопознанных объектах, то тебя охватывает чувство досады на тех, кто создает фейки об инопланетянах. Зачем путать карты, когда уже вообще не понимаешь, где ложь, правда или просто миражи нашего воображения? И вот летают бестолку все эти НЛО, различные по форме, размерам и движению, по Ютубу. Хотя порой скорости и траектории неопознанных объектов просто ставят в тупик. Они же наглядно говорят о технологиях, до которых нам ой как далеко. И, возможно, они пренебрежительно глядят на нас, недоразвитых, тогда как мы пыжимся всем видом показать, что не хуже их. А ведь действительно хочется получить со старших братьев по разуму ответы на различные вопросы. Да они действительно боги для нас. Неожиданно Павшук сделал весьма оригинальное для себя открытие. Если исходить из бесконечности и вечности космоса, то в любом случае напрашивается однозначный вывод – где-то обязательно существуют иные миры, наполненные жизнью. Более того, непременно должны существовать и разумные твари, подобные нам. Однако, почему они до сих пор не откликаются на наши отчаянные призывы? Впрочем, разве люди не интересуются муравьями, не считая ученых? Хотя мы признаем, что иные насекомые имеют весьма занимательное устройство своих сообществ, в чем-то разумное. Но на том все заканчивается. Также к нам прилетают, наверное, отдельные космические специалисты, чтобы изучать наивно дикое человечество. И не более того. Журналист грустно вздохнул. Мы ищем себе подобных. Но следом возникает второй, не менее терзающий нас вопрос. Не опасна ли будет встреча с такими, как бы, братьями по разуму? Есть ли у них вообще понятие о доброте, которой у людей-то не всегда хватает? А то, глядишь, эти сыны неба достигли той точки развития в этике, где главное лишь абсолютная выгода. Сожрут тебя, как ту яичницу в гостинице. И даже не знаешь, что лучше, оставаться сиротой в ледяном космосе или радоваться так называемой родственной душе. Одно успокаивает. Если инопланетяне настолько всемогущи, что преодолевают немыслимые парсеки с помощью немыслимых технологий, они вполне могли бы уничтожить землян. Да до сих пор не сделали. Значит, дело в чем-то ином, коли не хотят с нами знакомиться. Так что, скорее, не эти чудики на гряде или астрономы изучают инопланетян, а инопланетные пришельцы нас. Эх, кто бы знал! Павшук подключил нетбук, который взял с собой. Ради интереса он решил прочесть одну статейку, которую выудил из мировой сети еще дома. Она была написана американским журналистом Джоном Килем, занимавшимся изучением НЛО аж с 1945 года. В этом материале Владимира заинтриговал душераздирающий вывод уфолога Янки. «В моей почте уйма писем, взывающих о помощи, и я вынужден наблюдать, как ухудшается состояние свидетелей, многие из которых уже дошли до безумия, а кое-кто покончил с собой». «Ага!» – усмехнулся Павшук. «Коли постоянно искать посланцев далеких миров в шкафах и под кроватью, то уже к утру соседи спокойно могут вызывать санитаров». Он вспомнил, как по редакционному заданию ездил к бабульке, которая жаловалась в газету. Дескать, инопланетяне постоянно просвечивают через стенки ее комнатушку ужасными лучами, дабы она загнулась. И после они присвоят ее жилье. Владимиру так и подмывало задать беспокойной старушке прямой вопрос. Зачем неведомым космонавтам понадобилась ваша коммуналка с кучей барахла? Хотя он наперед предполагал, что у нее найдется вполне логичный ответ. И тогда бабуля будет смотреть на него так же, как на сумасшедшего. Как и на несчастного участкового, который уже не знал, куда самому деваться от ее жалоб. А оформить бедного человека в ложке в соответствии с нынешними демократическими реалиями нельзя без его же согласия. Вот и коллеги из всероссийской газеты «Молодежка», окончательно впавшие в желтизну, взялись за животрепещущую тему. Они даже посвятили ей целый разворот. В статье, посвященной загадочной смерти широко известного в узких кругах уфолога, автор стращал: «Все, кто занимался темой НЛО и посещением нашей Земли пришельцами с других звезд, таинственно погибал. Или они так гуманно занимались профилактикой психзаболеваний, а вось, мол, метущаяся душа споткнется. Нужно ли вообще заниматься такими поисками? Не случится ли с тобой что-нибудь, как с теми исследователями? И ведь после не докажешь, что это работа рук, щупалец, клешней звездных пришельцев. Остановитесь, лучшие кадры любителей таинственного в своей охоте за неведомым». «Впрочем, я немного отвлекся», — осадил сам себя Владимир. «Вернемся к нашим баранам, точнее, к местным любителям всякого невероятного. Да, накрутили эти уфологи и прочие любители мистики, черти что о волчьей гряде. Но с другой стороны, ведь не бывает дыма без огня». Возможно, тут есть действительно феномены, ради которых стоит порыться в местных легендах. Или тут кроется нечто другое, о чем предпочитают помалкивать местные жители. Остается надеяться, оптимистично заключил журналист, что утро, которое мудрее вечера, оно и даст завтра верные ответы хотя бы на некоторые вопросы. А пока пора ложиться спать.